не следовало вводить в искушение ребенка, вынужденного просить на мороженое у посторонних. Странно, почему она, имея прочные навыки обращения с детьми, так легко нарушает собственные правила. «Тетя, вот вам, держите», — произнес за спиной Веры Алексеевны запыхавшийся голос. Разжав кулак, девочка пересыпала в ладонь учительницы горстку горячих влажных монет и положила на колени сверток. «Трубочек нема», — взяла два сливочных пломбира и два стаканчика клубничного по 7 копеек. «Да ты не спеши, остынь сперва, а то простудишься». Но девочка уже отмерила зубами кусок пломбира и жевала его, как хлеб. «Ну, разве так едят мороженое? Надо понемножку». Вера Алексеевна тихонько лизала тающую сласть, подставив руку с носовым платком. «Не, я так кушать не люблю. Я люблю, чтобы полный рот». Девочка засмеялась и принялась вылизывать бумажную оберстку. Вера Алексеевна протянула ей стаканчик. «Я клубничную не хочу. Возьми. Только не торопись. Давай поговорим немножко. Как тебя зовут?» «Наяда». «Наяда? Это твоя мама придумала такое имя?» «Не, имя это не придуманное, а на самом деле такое. Есть даже в книжке написанное «Наяда». Я сама видела. А схотела назвать так не мама, а бабушка». «Захотела». «Не схотела, а захотела. Это редкое имя, поэтому я спросила. Можно я буду называть тебя Надей?» «Зовите мне что?» «Я записана Надей. А вас как звать?» «Вера, у меня есть тетя. Только в другом городе. Можно я вас буду звать тетя Вера?» «Ну хорошо, зови. Только правильнее называть взрослых по имени и отчеству. До свидания вам. Я ухожу». Надя вдруг повернулась и побежала. Остановилась у асфальта и оттуда крикнула «Спасибо!». Вера Алексеевна помахала ей рукой. «Почему девочка убежала? Может, обиделась, подумала, я не хочу называться тетей Верой?» Прошло 2 дня. Девочка не появлялась, и Вера Алексеевна жалела, что сделала ей замечание. Она привыкла поправлять, выправлять такого уж долг учителя. Может, следовало промолчать в данном случае, такая славная девочка. А видно, ребенок запущенный. Мать, наверное, целый день на работе, в сезонное время здесь все стараются заработать, берут дополнительные нагрузки. Дети бегают с утра до ночи без присмотра, благо тепло. Речь у девочки неправильная. Ясно, читать не приучено. Залито, наверное, книги не откроет. Вера Алексеевна потянулась за своей книгой, положенной у ног. Но книга исчезла. Учительница недоуменно повела глазами вокруг и, наклонясь, заглянула под кресло. Из-под кресла торчали 2 розовые пятки. Послышался смех. Вера Алексеевна обрадованно воскликнула: «Надя, это ты?» Под креслом завозились, девочка вылезла на четвереньках с книгой, которую держала как поноску в зубах, и положила на колени Вере Алексеевне. «Я собака, умею бегать на 4 ногах, знаете, как быстро, и лаять. Хотите, покажу?» И, не дождавшись ответа, Надя, проворно перебирая ногами и руками, двинулась к морю, показывая Вере Алексеевне зад в коротеньких синих трусиках. «Надя, иди сюда. Мне это совсем не интересно. Ты ведь не маленькая. Сколько тебе лет?» Девочка поднялась и пошла обратно. «Чего? Сколько лет? Много. Я уже скоро буду выходить замуж. Завтра мой день рождения. Исполняется 12. А послезавтра пойдет 13-й, потом 14, 15, а там уж и 16. Можно в замуж». Вера Алексеевна засмеялась. «В замуж. Что только болтает ребенок. Куда ты заторопилась? Дело это серьезное, вырастешь, поймешь. Тебе пока обучение думать надо. Жениться надо молодой, а старая кому нужна?» «Ясно». Девочка повторяет чужие слова. Разговор этот продолжать не следует. «Ты лучше скажи, в каком ты классе? В 6-м?» «В 6-м!» — протянула Надя, скучая, и уже сделала 2 шага в сторону. Вера Алексеевна поняла, что Надя не хочет говорить про учение. Может, неважно у нее с отметками. «Надюш, ты говоришь, что завтра день твоего рождения. Давай отпразднуем. Я приглашаю тебя в 12:30 в кафе на мороженое. Согласна?» «Конечно, ты должна спросить у мамы. Если она не против, то жди меня около фонтана с пеликаном. Хорошо?» «В кафе? Правда? Надя завертелась волчком и завизжала тоненько. «Ой-ой-ой, ой, тетя Вера, я очень хочу в кафе».